Клиентка жила вдали от городской суеты. Но не в облагороженном, подогнанном под нужды сильных мира сего загородном поселке, а в самом настоящем имении. Со старым парком, выложенной красным камнем подъездной аллеей, парковыми скульптурами, похожим на небольшую часовенку павильоном. Все основательно, элегантно, с налетом аристократизма. Арсений припарковал джип неподалеку от входа в двухэтажный, сияющий белыми стенами особняк. Поверх очков полюбовался изящными ионическими колоннами. Окинул взглядом разбегающиеся от дома и исчезающие в глубине парка дорожки. Распахнул дверцу, выпуская уставшего от долгой неподвижности грима. Пес спрыгнул на землю, припал на передние лапы, принюхался. В этот момент он казался похож на поисковую собаку, одну из тех, что показывают по телеку в криминальных репортажах. В каком-то смысле грим и являлся поисковой собакой. Только натаскан он был на нечто особенное. «Ну, как тебе тут?» Арсений потрепал грима по загривку. Бросил взгляд на футляр с флейтой. «Может, и не пригодится, но пусть находится под рукой на всякий пожарный. Ничего странного?» Пес снова потянул носом пахнущий грозой воздух. Громко чихнул и замотал головой. «Понимай, как знаешь». «Должно быть. Надо только поискать. Девчонка непростая. Видел, как они к ней потянулись на кладбище?» «Да, девчонка была непростая. На ней чувствовался отпечаток того, что Арсений про себя называл меткой. В его собственной классификации каждая из меток имела свое уникальное цветовое выражение. Страшнее и ярче всех были метки скорой смерти. Они обвивали свои жертвы черными, словно из дыма сотканными змеями. Первое время, еще в самом начале пути, Арсений пробовал с ними работать. Дымные змеи сопротивлялись, захлестывали запястья, оставляя энергетические ожоги, шипели и извивались, не желая покидать своего носителя. Он был молодым и самонадеянным, он многого не знал о себе и о метках, оттого едва не умер сам, сражаясь за чужую жизнь с неизбежным и непобедимым. В тот раз кома длилась недолго, всего сутки. Арсений очнулся в уже знакомой палате, и снова первым человеком, встречавшим его в мире живых, была Селена. «Это уже становится недоброй традицией. Может, нам стоит зарезервировать для тебя отдельную реанимационную палату?» Селена улыбалась, но в ее разноцветных глазах читалась тревога. «Это меня вполне устраивает». Арсений вытянул перед собой руки, удовлетворенно кивнул. Черные дыры ожогов уже почти затянулись. «Долго я на сей раз?» 23 часа с того момента, как твой друг привез тебя в центр». Селена заправила за ухо платиновую прядь. Достала из кармана халата фонендоскоп, сказала буднично. «Тогда они были совсем черными, до локтей. Я сделала, что могла. Но ты же знаешь, в последнее время мой потенциал почти на нуле. Дальше тебе придется самому. Дай-ка я тебя послушаю». «Подожди». Арсений перехватил ее пальцы, и непонятная мерзость с его кисти потянулась к запястью Селены. Она болезненно поморщилась, но руку не отняла. Клятва Гиппократа и все такое. «Сама помирай, а пациента исцели. Прости». Он выпустил ее, наблюдая, как рвутся черные нити, уже соединившие их с Селеной. «Ничего». Она пожала плечами и смахнула выступившие на лбу бисеринки пота. «Не обращай внимания». «Я что-то тебе должен?» Он виновато улыбнулся и скрестил руки поверх хрусткой больничной простыни. «На сей раз одной плиткой шоколада не откупишься». «Я куплю тебе ящик, когда выберусь отсюда». Арсений огляделся в поисках своих очков. Наверное, можно было обойтись и без них, но ведь это больница, пусть и элитная. В элитных больницах тоже умирают люди. А ему сейчас никак нельзя отвлекаться. Ему нужно разобраться. В первый раз в первый класс. Когда же он научится понимать, как управляться с тем, что ему подбросила судьба, то ли в качестве подарка, то ли в качестве проклятия? «Ни секунды в этом не сомневаюсь». Селена кивнула, и с такой тщательностью заправленная за ухо прядь снова занавесила ей по улице. «Но давай сначала я тебя осмотрю». Ему с ней повезло, с этой девочкой с разноцветными глазами. О том, что она необычная, Арсений начал догадываться почти сразу, как вышел из той своей самой первой, самой долгой комы. Тогда, как и сейчас, она сидела у его больничной койки. Совсем молоденькая, с изможденным лицом и глазами почти одинаково блекло-серого цвета. Тогда он еще не знал, что ее глаза — это индикатор. Если внутренние батарейки заряжены по максимуму, глаза яркие и лучистые, один зеленый, второй синий. Если энергия в батарейках на нуле, вот такие, грязно-серые. Не знал он и того, что она доктор, и несколько дней называл сестричкой. А она не поправляла, только вежливо улыбалась в ответ на его неуклюжие заигрывания. Между делом она сообщила Арсению, что он провел в коме почти 2 месяца после тяжелейшей черепно-мозговой травмы. Он практически ничего не помнил из того, что случилось с ним до. А то, что помнил, казалось жутким и иррациональным. Из реального и более-менее правдоподобного в памяти остались лишь обрывки. Оттягивающие плечо, набитый учебниками рюкзак, темнота декабрьского вечера, снежинки в свете одинокого фонаря, хрусткий ледок под ногами, заиндевевшие стекла очков и острое ощущение того, что жизнь проходит мимо. А он, студент 4-го курса физмата Арсений Гуляев, так и останется стоять на ее обочине. Откуда родом это чувство, Арсений не понимал, но твердо верил, что так оно и было в его прежней докоматозной жизни, и что все случившееся потом — это лишь лишнее подтверждение того, что он типичный лузер. Он даже из комы выкарабкался не победителем, а столетней развалюхой. Врачи называли это чудом, казуистикой, говорили, что кровоизлияние в мозг — это еще очень скромная плата за такую тяжелую, несовместимую с жизнью травму. Скромная плата. В неполных 22 остаться парализованным инвалидом, неспособным не то что ходить, ложку держать. Бабушка Арсения умерла от инсульта. Он знал, как это бывает. Перекошенное лицо, струйка слюны из уголка рта, скрюченная рука, непослушная нога. А теперь он на собственной шкуре почувствовал, каково это — сделаться беспомощным и никчемным, потерять веру в себя. Мысли были убийственными. Арсений засыпал и просыпался с ними. Это если удавалось заснуть, потому что одним из последствий черепно-мозговой травмы стала головная боль. Жесточайшая, неубиваемая ни таблетками, ни уколами, сводящая с ума и лишающая сил, но притом удивительным образом расцвечивающая окружающий мир яркими мазками и сполохами. Ему становилось легче лишь в присутствии доктора с разноцветными глазами и странным именем Селена. Арсений хорошо помнил, как это было в первый раз. Он уже почти потерял человеческий облик от боли, когда на лоб легла прохладная ладонь. Кончики пальцев светились нежно-голубым. Он не видел этого, но знал наверняка, как и то, что прохладное нежно-голубое с Селениных пальцев проникает сквозь кости черепа, успокаивает, убаюкивает, забирает боль. Когда врач отняла руку, боль почти прошла. Нежно-голубое сделалось вдруг тревожно-фиолетовым, а разноцветные глаза стали цвета давно не стиранных больничных простыней. «Одну секундочку». Селена пыталась улыбаться, но улыбка получалась кривой, почти такой же кривой, как послеинсультная улыбка самого Арсения. И руки у нее дрожали, а на лбу и подбородке выступили капельки пота. «Мне нужно...» Из кармана халата она достала шоколадку. Развернула торопливо и неловко, не ломая плитку, откусила сразу большой кусок. «Сахар в крови упал», — пробормотала, запивая шоколадку водой из его больничного стакана. «Скоро все пройдет, ты не волнуйся». Все прошло не так быстро, как она обещала, но прошло. Глаза сделались яркими и вызывающе разноцветными. Порозовели губы, перестали дрожать руки. А тревожно-фиолетовый снова превратился в успокаивающий голубой. Арсений тогда толком ничего не понял. Кажется, он уснул раньше, чем Селена покинула палату. Кажется, он даже не успел сказать ей спасибо. Единственное, что он запомнил ярко и четко, это взаимосвязь между окружающим Селену светом и исчезновением боли. Утром следующего дня он встречал ее с шоколадкой. Просто так, на тот случай, если она снова решит забрать его боль. «Это мне?» Она посмотрела на шоколадку задумчиво, и в задумчивости этой Арсению почудилась тревога. Нежно-голубое свечение вокруг Селены полыхнуло ультрамарином. Может, полыхнуло, а может, Арсению просто показалось из-за набирающей силу боли. Чтобы сахар не падал. Он попытался улыбнуться, левый уголок рта беспомощно дернулся, превращая улыбку в уродливую гримасу. «Он падает не до, а после». Селена присела на край больничной койки. Поученически сложила ладони на коленках. «Как самочувствие?» «После вчерашнего...» Арсений запнулся. «После того, что ты сделала, мне стало легче». «Это странно». Она заправила за ухо длинную челку и посмотрела на Арсения сияющими глазами. «Я думала, это прошло и больше не вернется. Я вчера даже не надеялась, просто хотела помочь». «Ты помогла. Таблетки не помогли, а ты помогла». Арсений замолчал, не решаясь попросить о главном, о том, ради чего выложил на тумбочку шоколадку. «Если хочешь, я могу попробовать еще раз». «Попробуй, пожалуйста». Бесконечная череда дней, потерявшие счет шоколадки. Бледно-голубое, перетекающее в фиолетовое. Первые по-детски неуклюжие шаги. Улыбка, все еще кривоватая, но уже похожая на человеческую. И разговоры. Долгие, потаенные. Про то, что не рассказать даже лучшему другу лысому. Про разноцветные ауры и дымно-серые тени. Про утраченную и вновь обретенную Селеной способность к целительству. Про их общие маленькие тайны и победы. Наверное, Арсений бы влюбился. Даже наверняка влюбился, если бы однажды не выглянул вечером в окно. Селена даже не шла, а летела к ожидающему ее мужчине. Арсений не мог видеть их лица, но по окружающему этих двоих золотому свечению как-то сразу понял, что влюбляться в Селену бессмысленно. Что вот этот статный, длинноволосый щеголь, небрежно опирающийся на черную трость, уже давно обошел его на виражах судьбы. Нет, Арсений не ревновал. Бессмысленно ревновать к такому, что сияет ярче золота. Просто стакан, который он пытался удержать парализованной рукой, вдруг ухнул на пол, разлетаясь на мелкие осколки.